484. Урусвати знает, что некоторые страны встревожены падением рождаемости. При этом особенно показательно, что в этих странах жизненные условия даже лучше, нежели в других, где рождаемость увеличивается. Много земных причин к такому явлению, но люди не умеют обращать внимание на главное. Никто не может представить себе, что жители тонкого мира не желают воплощаться в некоторых странах. Конечно, могут быть усиленные кармические обстоятельства, которые заставляют появляться среди определенного народа, но вне таких условий может действовать свободная воля. Немного больше знают жители тонкого мира сравнительно с земными обитателями, но в некоторых отношениях они могут узнавать о будущем и таким образом приготовиться к лучшим условиям. Мало кто пожелает прийти на горелое пепелище. К чему человеку нести чужую карму, если он может приготовиться к усиленной деятельности? Он может приобщиться к сильному народу и участвовать в решениях великих. Он почует, где нарастание и где убыль. Никакое задание не может быть решено лишь земными соображениями. Если бы люди уже задумались о надземном, они нашли бы решение труднейших проблем. Но при больших научных завоеваниях люди сильно отстали в познании надземных заданий. Невозможно обсуждать условия рода человеческого, оставаясь в пределах земных. Можно не задаваться фантастическими мечтаниями, но пора подумать о прошлом и о будущем. Никто не отнесется серьезно к самому важному обстоятельству. Тонкого мира жители не хотят приходить на изжитые места, и никто не заставит их избрать худший жребий, если карма их не понуждает. Невозможно представить, чтобы люди не начали вести наблюдений во всем сущем, а они могут оставить будущему поколению нужнейшие записи. Мыслитель говорил: «Не для себя мыслим, но для неведомых наследников».